Республики бы не напали на Альянс, напомнил Шепард, да и даже путь предназначения меньше этой махины, а построить подобное тайком, а затем отправить именно сюда. Он покачал головой, понимая невозможность этого. Ладно, вперед. Их отряд двинулся вперед по склону, теперь уже держа оружие наготове, на случай еще одной атаки. За подъемом последовал небольшой лесочек, так что он воспользовался возможностью связаться с Нормандией. Это Шепард. Он переключился на линию капитана. Мы наткнулись на сопротивление. Неизвестные дроны. Похоже, противник патрулирует окрестности ими, выискивая гражданских. Другого объяснения им он найти не мог. Если бы не медлительность Дженкинса, они бы и вовсе не заметили эту толпу, ведь, пока их меньше десятка на одного, бояться нечего. Ясно, капли, раздался голос капитана. Выживших обнаружили? Нет, он качнул головой, только сильно обгорелые тела. Чем их сожгли, тоже неизвестно. Какая-то информация от Царина имеется. Да, по голосу он снова убедился в том, что капитан точно несчастлив от общения с ним. Царин вышел на связь пару минут назад. Несколько спаленных зданий и точно таких же обгорелых тел, сопротивление пока что не встречал. Сейчас он отправился к лагерю археологов, за маяком. Принято, кивнул уже скорее самому себе Шепард. Следуем к месту раскопок, будем минут через 20. Час от часу не легче. Его не смущала эта мелочь, но очень не нравился этот корабль. Вот совсем не нравился. Было в нем что-то такое, от чего даже ему захотелось вжать голову в плечи, какое-то внутреннее чувство чего-то чуждого, неправильного. Да, лучшего определения ему не подберешь. Почему-то где-то внутри груди от мысли о такой громаде не становилось как-то совсем неуютно. Такое чувство, что это не просто корабль, похожий на каракатицу. Нет, это что-то большее, что-то куда более масштабное и чуждое. Даже не его внешний вид, который для космического корабля был, мягко говоря, странным, а сама суть и сущность его ужасно неправильна, по крайней мере, для него. Однако они уже вышли на опушку и наконец-то увидели живых. Какие-то люди в броне шагали как-то очень спокойно по поляне, как будто не замечая происходящего. Шепард уже хотел крикнуть им, как понял, что они под руки тащили третьего, судя по виду, обычного колониста, а затем опустили его на какую-то штуковину. Дженкинс было сделал пару шагов вперед, но капли жестом остановил его. Он не совсем понимал, что происходит, так что, какого? Огромный шип из той штуковины буквально проткнул колониста и поднял на несколько метров вверх, разрывая сердце и легкие в кровавую кашицу, превращая ему грудь в кровавое месиво из осколков костей и внутренних органов, резко ставших наружными и намотанными на верхушку того самого шипа, а сам шип залило буквально фонтаном крови, вырывавшейся из разорванных вен и аорт. Несчастный истошно закричал, срывая себе глотку, но всего через 2 секунды замолк. Так что какого хрена это только что было? Голос в голове говорил, что, похоже, именно те парни и связаны с нападением на колонию, иного объяснения я не видел. Сначала сжигают, а теперь еще и это. Кто те больные ублюдки, что устраивают это? Нет, ладно, он навидался действительно многого, и это определенно не было самым омерзительным из увиденного. Но ведь подобные психопаты не имеют дредноутов. А еще, эта штуковина, на которую его насадили, он таких нигде не видел, наверное, притащили с дредноута. И она вся металлическая, значит, ну, весит очень много. Кому-то явно было не лень тащить их сюда, ради того, чтобы устроить футуристичный косплей Влада Цепеша. Одно счастье, по крайней мере, не в тех же масштабах. И они управились всего-то минут за 20. И как будто этого не хватало, в ближайших кустах послышался шум, а затем оттуда буквально вывалилась, скатываясь по склону, девушка в броне. Всего на мгновение Шепард увидел ее лицо, но тут же узнал ту самую, что была на том видео. Винтовка была за спиной, в руках был только пистолет, из которого она сделала пару выстрелов в сторону кустов, кажется, даже не надеясь попасть. А затем за ней вылетели несколько дронов, те же, что охотились и за ними. Солдат выпустила в них несколько пуль, которые тут же превратили их в труху, поднялась и бросилась бежать, но те двое, он не знал, кто они, шлем не был прозрачным, уже открыли огонь по ней, а вслед за дронами из кустов выбежал еще один небольшой отряд, тоже не с самыми благими намерениями. Дженкинс, обеспечь нам огневое прикрытие, без разницы, кто те странные персоны, но она-то была солдатом Альянса, так что выбор был очевиден. Алинка, за мной, помоги биотикой. Обе солдаты кивнули, а затем Дженкинс начал палить по врагам из укрытия. До того пытавшиеся нагнать ту девушку, они просто не поняли, когда в них начали вести огонь совсем с другой стороны. Короткие очереди успели пробить щиты, а затем броню двоих, прежде, чем те вообще поняли, что происходит, но остальные бросились в сторону. Женщина тут же подняла на них оружие, готовясь выстрелить, но, как только до нее дошло, что Шепард наоборот пришел на подмогу, то тут же юркнула за ближайшую скалу, начиная отстреливая нападавших. Шепард же остановился, вскидывая винтовку и открывая огонь. Одна небольшая очередь, и шлем нападавшего пробит, тот мгновенно свалился, словно марионетка с подрезанными нитями. Еще одна, и второй тут же падает, хватая за прошитое в трех местах бедро. Алинка отправил заряд биотики в еще одного, и Шепард тут же воспользовался этим, прошивая насквозь потерявшегося врага. Всего несколько секунд, и от противников остались лишь трупы. Лейтенант Эшли Уильямс, 212-й краткий взвод. Та тут же подбежала к ним, видно было, что ее дыхание было сбито, но тут же перешла на куда менее формальный тон. «Кто спас мою задницу?» Да, выглядела она не очень-то хорошо. В нескольких местах сразу броня почернела от попаданий, которые пробили ее щиты. Возможно, что даже и ранили ее, однако под действием он не замечал никак боли, может быть, обезболивающие в ударных дозах. Шепард уже хотел сказать что-то, как тут же встрял Дженкинс. «Стоп, вы Эшли Уильямс? Ну, внучка генерала Уильямса, так ведь? Я же видел вас по телеку несколько лет назад». Та тут же покосилась на него, даже через шлем он мог видеть, как она желает испепелить его взглядом. Да, он теперь, увидев в глаза, тоже узнал ее, но все равно, самому хотелось дать ему в нос, ибо этот разговор вот совсем не своевременный, учитывая происходящее. Да и такие вопросы вряд ли уместны вообще хоть когда-то. «Остынь, Дженкинс», — Шепард решил встрять, прежде чем капрал наломает дров своими вопросами. «Я капитан-лейтенант Шепард, с фрегата Нормандия, мы поймали ваш сигнал и отправились на помощь. Объясните мне, пожалуйста, один вопрос, что тут произошло и кто напал на эту колонию?» «О, так вы не знаете?» Непонимающе она поглядела по сторонам. «А, да, наверное, еще не видели. Батариане», — она сказала с горечью в голосе и какой-то ненавистью, — «мы охраняли место раскопок, вернее, отделение. Взяли одно из моего взвода, да еще и вместе с четырьмя другими, для охраны места раскопок». Шепард кивнул Алинка, указав на лежащие тела, дескать, следует проверить. Тот тут же кивнул и бросился к туда, а сам каплей продолжил. «Хорошо, тогда, наш корабль был отправлен, чтобы забрать маяк, но похоже, мы так и не успели». На секунду он замолчал. «Как я понимаю, ваше отделение, нас отправили совершать пеший обход лагеря, когда было совершено нападение, но тут на нас устроили засаду, а затем с неба спустилась, ну, та большая хрень». Уильямс покачала головой. «Эти четырехглазые фиговые бойцы, мы успели уложить с десятка четыре, но их было достаточно, чтобы просто завалить нас мясом, от взвода осталась лишь треть». Шепард поглядел на нее с удивлением. «А где же тогда все остальные? Разделились или полегли, когда пытались скрыться?» «Мы пытались прорваться». Она на секунду замолчала, прикусив губу. «Да хоть к кому-то, к тем, что у маяка, к аркологиям, либо просто спрятаться и дождаться прихода войск из Констанции, без разницы. В итоге, выжила только я и капитан». Ее прервал голос Алинка. «Это действительно эти четырёхглазые уроды?» Шепард кивнул Уильямс и подошел к нему. Тот сидел над одним из трупов и стянул с головы шлем, показывая на тело. «Ну да, батарианина ни с кем перепутаешь, у них по четыре глаза, да еще их зеленая кожа. Определенно один из этих уродов». Каплей взглянул на лейтенант, видя, как напряженно заиграли у нее желваки даже при виде трупа. «Ваш отряд тут единственный?» — спросил Шепард. «Другие тут есть?» «Мы». Уильямс не сразу поняла, что это говорили с ней. «Да, с нами было еще отделение Браво, мы нашли их тела перед нападением, а Могучие и Чарли были на месте раскопок. Нас сняли из наших взводов, остальные в аркологиях и в космопорте». На секунду замолчала. «Были». «Ну да, то, что сделал этот корабль с ними, было весьма красноречивым, но все это задавало лишь еще больше вопросов. Батариане, дроны, эта махина, слишком уж странные вещи все это. Вопрос в другом: кто мог организовать столь масштабную атаку? А где остальная армия?» — послышался голос Алинка. «У нас ведь тут не всего пара рот на планету». «В Констанце», — ответила тоном. «Ну это же очевидно, Уильямс, У них тут приземлился дредноут, их больше беспокоит столица, а не это захолустье. Они не будут спешить, пока не свяжутся со штабом. Шепард кивнул. Ну да, сеть коммуникационных буев разрушена, военная станция на орбите уничтожена, а на планету сел дредноут. Он был готов поклясться, что местные военные ничего не предпримут, пока не свяжутся с Арктуром, что после уничтожения буев на орбите превращалось в весьма и весьма нетривиальную задачу, а это было для них уже слишком поздно. Да и чем они вообще могут сейчас помочь? Черт эти мрази! Уильямс было попыталась пнуть тело, но остановилась и посмотрела на тело, висящее на шипе. Прошу прощения, но любого, кто устраивает подобное, надо пристрелить как вшивую псину. Лейтенант, я полностью согласен с вами, таких надо просто перебить, сказал Дженкинс. Сэр, может быть это свободный Харшан? Свободный Харшан, звучит похоже на свободную Францию, но это просто сборище батарианских работорговцев, военных жрецов и прочих лиц, заслуживающих расстрела. Увы, им так и не удалось раздать им по справедливости. После гибели гегемонии те просто сбежали в терминус со значительной частью флота. Им даже удалось покорить тамошние батарианские колонии, создав что-то вроде правительства в изгнании. Правда, их никто так и не признает, но эти сволочи все время атакуют колонии в Траверсе, хотя и Альянс старался не отставать ответными рейдами, но, конечно, неофициально. Однако такая атака слишком даже для них. Незамеченными добраться в самое сердце территории человечества, а затем внезапно напасть, да еще на таком корабле, да если бы он у них был, скорее всего, они бы просто использовали его в войне, например, при Элизиуме. И не факт, что пятый флот тогда бы выстоял. Тогда ведь победа досталась во многом благодаря Хакету, но против подобного корабля с неизвестными характеристиками. Нет, Уильямс покачала головой, этот корабль не похож на батарианские, да и них не хватит сил на такую атаку, прорваться тайком. Вот о чем я и говорю, со все большим жаром отвечал капрал, все дело именно в этом корабле. Я не знаю, кто его построил, но именно благодаря ему они и добрались сюда. А прилетели они сюда, наверное, за тем маяком, вставил Алинка, ради него отправили спектра, эти батариане тоже за ним, все равно тут в паре сотен километров нет ничего ценного. Хаем, оба говорили вполне разумные вещи, с этим он был всецело согласен, что отнюдь не отменяло того факта, что это все же несколько не их дело. Однако у него все еще оставался один вопрос, персонально к Уильямс. Хорошо, лейтенант, у нас тут нет никого, кто ориентируется в окрестностях, так что я прошу у помощи, проводить нас до места раскопок, а, может быть, и до самого космопорта. Вы поможете нам, у них был, правда, местный в виде Дженкинса, но близкая ему Констанца была в 3000 километрах отсюда, так что ничего удивительного, что тот не знает этих мест. Все-таки это целая планета, большой такой булыжник. Тот же Алинка, например, был с Земли, но вряд ли он знает про тропы где-то в лесах Зимбабве. Да, сэр, тут же вытянулась по стойке смирно и отдала честь. Если я могу чем-то вам помочь, то я в вашем распоряжении. Уильямс, я не ваш командир, и понимаю, что все ваши сослуживцы уже мертвы, решил все-таки прояснить до конца Шепард. Однако мне нужно, чтобы вы слушали мои приказы, без обсуждений. Ясно? Та на несколько секунд замолчала, внимательно вглядываясь ему в глаза, а затем ответила. Сэр, от моего взвода осталась одна я, от голоса лейтенанта веяло каким-то арктическим холодом, и лишь потому, что я не собираюсь сдаваться. Вы мне предлагаете сейчас помочь вам или сесть и ничего не делать. Разумеется, я буду слушать вас. Капли с трудом удержался от улыбки. Да. Теперь он был полностью уверен в этом, Уильямс прекрасный боец, готовый бороться с кем и чем угодно. У них это, что, наследственное, передается из поколения в поколение. Но вместо вопроса он просто кивнул. Отлично. За сколько времени, по-вашему, мы доберемся до маяка? Минут 10, она пожала плечами, я пойду впереди, а вы держите оружие наготове и следите по сторонам, тут могут быть еще 4-глазые, я уверена. Они будут счастливы устроить еще одну засаду, за мной, и говорила довольно властным тоном. Впрочем, Шепард и не собирался ничего говорить ей, в окрестностях она разбирается куда лучше, так что сейчас проще довериться. А сам он решил воспользоваться возможностью вызвать на связь Нормандию. Нормандия, это Шепард, мы наткнулись на выжившую, лейтенант из местных десантников, он сделал небольшую паузу, а заодно на нападавших, батариане. «Ясно», — раздался через пару секунд голос Андерсона, «что с местной». Голос капитана был не слишком-то удивленным, но оно и верно, из всех возможных кандидатур, пожалуй, именно батариане были самой вероятной, так что ничего удивительного в этом нет. «Сопровождает нас до лагеря, в строю», тут ему пришла в голову одна идея, тут еще кое-что, странное, какие-то металлические шипы. «Батариане насаживают на них пленных». «Насаживают пленных?» – переспросил удивленный капитан. «Не совсем похоже на их обычную тактику. Они же тут не запугивать прилетели, а за маяком. Сам не понимаю», – он пожал плечами. «Но, когда в следующий раз на связь выйдет Царин, скажите ему, чтобы он включил системы записи в броне. Когда все это закончится, чую я, и у адмиралов, и у совета будет очень много вопросов». «Угу, а снимки от самого спектра будут вполне хорошим свидетельством их слов, особенно если они будут идти от известного человека-ненавистника, да еще и показывать людей в положительном свете». «Понял», — ответил сухой голос капитана, явно не блещущий энтузиазмом от перспективы общения с Царином, конец связи. Примечание к части. «Так, добро пожаловать на Иден Прайм, на этот раз от лица капитана мы видим происходящее. ХМ, интересно знать». Агура, по моим описаниям действия этих шпилей уже можно выставить, меня интересует ваше мнение. И да, получите сразу несколько внезапных поворотов. С одной стороны, Дженкинс у нас так и не погиб. Мне показался тот факт, что абсолютно везде он гибнет не в этом месте, ну, помимо порыфиков с попаданцами, которые сами перепиливают канон, несколько пошлым. Во-вторых, в нападении на Иден Прайм участвуют и батариане. И да, тот факт, что я выпустил в прошлый раз сразу две главы, заранее спланирован. В главе от лица Эшли я ни разу не упомянул, с кем именно она столкнулась. Ну и последнее, что мне всегда казалось странным, слишком уж спокойная реакция персонажей на все происходящее. Нет, я не про панику, а про, да хотя бы удивление, что на вас лезут чертовы зомби. Нет, все нормально. Глава 10. Раскопки. Шепард вместе с остальным отрядом приблизился к месту раскопок. Выглядело оно, ну, не слишком-то впечатляюще. Там буквально срыли половину холма и даже больше, в попытке добраться до слоя, где лежит этот протеанский маяк. Им это действительно удалось, обнажая древнюю протеанскую постройку. Окружали ее небольшие стены из светло-серого камня, а в четырех местах вверх устремлялись точно такого же цвета шпили. В центре каменной платформы виднелось отверстие, где, похоже, и должен был располагаться маяк. Шепард не очень хорошо разбирался в сопромате и тому подобных вещах. Однако, даже несмотря на кажущуюся простоту, эти постройки поражали его. Он медленно подошел к одному из углов и провел пальцем. К его же удивлению, камень, даже спустя 50 тысяч лет, проведя многие тысячелетия среди дождей на поверхности и еще больше под землей, остался практически таким же. Не было никаких дыр, ни отвалившихся кусков или скалов, кое-где виднелись царапины, но ничего больше, даже несмотря на то, что тут прошел бой. Это впечатляло. Почему-то сейчас ему на ум приходили строчки из учебников истории о римлянах, об их дорогах, акведуках, о Колизее. Но протеане одной этой постройкой обошли всю цивилизацию. Уильямс, он развернулся, где маяк, а Эшли повернулась к нему. Не знаю, когда мы выходили в патруль, он был еще здесь. Капли потянулся потереть переносицу, но вспомнил про шлем. Черт, тут все складывалось скверно. Огляделся по сторонам, и увиденное стало не самой приятной вещью. Эти протеанские руины по совместительству превратились еще и в братскую могилу. Как минимум один взвод попытался тут закрепиться, за надежными постройками. Так что можно было сказать, что сейчас они буквально ходили среди трупов, которыми тут просто завалило. Пара лежала у входа, остальные свалены за бетонными блоками, которые использовали в качестве укрытия от огня. Впрочем, следует отметить, что бойцы сражались отчаянно, и у них было хорошее место для обороны, так что он видел в окрестностях минимум в 2-3 раза больше батарианских трупов, и это еще не считая раненых, которые наверняка убрались. Некоторые из батаров валялись внутри руин, видимо, их уже добивали последние выжившие, почти в рукопашной. Загнанная в угол крыса именно потому-то и опасна, но их все-таки задавили мясом. Уильямс и Дженкинсу становилось от увиденного явно не по себе, и обоих Шепард вполне мог понять. Первая знала лично как минимум большинство из них, а второй, он пока что не прошел через достаточное количество дерьма, чтобы просто не обращать внимания на трупы. «Кто, наши или батары?» – раздался вопрос Алинка, точно так же смотревшего на маяк. «Не знаю», – лейтенант честно пожала плечами. «Если в лагере кто-то выжил, то, может, они и ответят». И тот в очередной раз потер шею. Шепард читал его личное дело, про проблемы с имплантатом. Можно сказать, что ему еще достаточно повезло, однако сейчас его состояние вызывало опасения. Ему не нужно, чтобы их единственный биотик вышел из строя прямо посреди боя, свалившись от приступа. «Алинка, ты в норме?» – все-таки решил спросить Шепард. «Если не сможешь, не стоит беспокоиться, сэр», – тот резко двинул рукой. «Я в строю и уверен, что никого не подведу». Шепард глянул на него, однако все же кивнул. «Ну, да, броню Дженкинса уже успели задеть, а Уильямс, похоже, пару раз ранили, но все еще стояло, благодаря понацелену и ударным дозам обезболивающего. Его проблемы уж точно не были самыми серьезными». «Хорошо, идем наверх», — указал на тонкую дорожку, которая, обходя протеанскую постройку, поднималась на вторую половину холма, где и располагался лагерь. «Обыщем тут все, может, кто-то спрятался». Медленно он поднялся по землянистой дороге наверх, к самому лагерю. Вход перекрывала большая баррикада из бетонных блоков и металлических листов, перед которой были свалены несколько батарианских тел. Вернее, баррикада раньше перекрывала. Кто бы тут ни был, он вооружился чем-то достаточно мощным, чтобы пробить себе проход. А несколько тел лежало прямо на земле, фрагменты брони с них были сорваны. В этих местах плоть чуть ли не испарилась до почерневших от невероятного жара костей. И был уверен, что если бы не шлем, то почуял бы знакомый запах горелой плоти. Он только покачал головой, никто не мог бы пережить подобное. Лагерь располагался в небольшой расщелине между скалами, обросшими деревьями. Шепард медленно прошел, осматриваясь по сторонам. Было видно, что ученые уже собирались уходить, рабочая техника и все остальное уже успели поместить в контейнеры, однако от них ничего не осталось. Во всем лагере стояла едва ли пара домов, которых еще не успел поглотить огонь. Поверхность была завалена мусором и обломками, тут и там лежали тела, в основном батарианские. Прямо перед той баррикадой было достаточно, и даже отсюда он видел обломки еще одной и у другого выхода из лагеря. Шепард прошел мимо солдата Альянса, выстрелом в упор ему просто вырвало бедро с мясом, однако рядом же лежало еще двое террористов. Если бы ему просто показали это место, он бы сказал, что тут устроили бомбардировку, ну, или обстрел из орудий. Он глянул куда-то на горизонт, тот черный корабль все еще был там, угрожающе нависая над всем вокруг. Даже с такого расстояния ему становилось не по себе, просто от одного факта существования этой громадины. «Держитесь наготове, они могут быть все еще тут», — медленно сказал Капли. «Уильямс и Дженкинс, прикрывайте нас, не дайте подойти врагам. Алинка, поддержи биотикой». Между коробками здания торчало еще несколько зубьев вроде тех, внизу, у места раскопок, либо того, куда посадили гражданского. И на этих тоже висели люди, только, с ними было что-то не то, произошло что-то странное. Шепард не биолог, но почему-то и так был уверен, что кожа у людей не становится абсолютно черной всего-то минут через 20 после смерти. И едва они вышли на середину лагеря, как один из шипов начал опускаться. Капли тут же вскинул винтовку, наведя в сторону, не то чтобы он боялся трупов, но вид этих тел ему не нравился. И тут произошла одна из тех вещей, что будет сниться в кошмарных снах, по крайней мере, в этом был уверен сам Шепард, такое уж точно не забудешь. Это был труп. Даже так он видел, что ему разворошило всю грудь, наверняка не осталось-то и целых ребер, одни осколки, да и позвоночник-то превратило в труху, просто вырвав весь грудной отдел. Но оно медленно встало на ноги и посмотрело в их сторону. Труп с перебитыми позвоночником и ребрами каким-то образом сумел подняться и удержаться на ногах. От человека в нем уже ничего не осталось. Кожа почернела, даже на вид понятно, что она стала крайне грубой, больше похожей на корку от пепла, которая осыпалась, когда труп начинал двигаться. И там, где ее уже не было, виднелись почерневшие мускулы, да более напоминающие результат некроза, и точно такие же отмирающие внутренние органы. Единственное, что действительно говорило о том, кем они были раньше, остатки брони. Глаз у него, как ни странно, уже тоже не было. Вместо них светились диоды, которые тут же наставились на него. Разумеется, в них не наблюдалось никакой человечности, но смотрел на них вполне целенаправленно, отчего даже ему стало не по себе. Да и все тело, где под кожей, а где поверх, было покрыто какими-то механизмами, сияющими синими. Они оплетали омертвелые мышцы, заставляя их двигаться, заменяли таз и ребра, благодаря чему тот вообще мог стоять. Такое чувство, что его взяли из какого-то хоррора. Жуткое, в общем, зрелище. Иными словами, лишь весь опыт и позволил ему просто сохранить спокойствие при виде этого тела. Черт, их учили выживать практически в любых условиях, держать строй под непрерывным огнем. Но к этому не готовили. К борьбе с ожившими мертвецами как-то не готовили вообще никого. Какого черта? Раздались слова Аленка, притом это был еще самый цензурный из комментариев. Но хотя бы не дали деру при виде этого. Но если бы убежали, Шепард ни в чем бы их не обвинял, сам чувствовал себя погано при виде этого. Он-то ожидал, что тут космопанк, но какого черта тут делают эти гребаные зомби? И затем непонятно каким образом ходящая хрень бросилась на них. Варианты действия. Ну, конечно, они вскинули винтовки и начали палить. И зомби, а как их еще называть, довольно долго держался под огнем в упор. Ну, да, у него-то уже не было жизненно важных органов. Пули пробивали кожу, легко разрывали мышцы, но даже с раздробленной ногой он продолжал упрямо нестись на них. А затем еще два штыря опустились, и пока они пытались ураганным остановить всего лишь одного, те два уже успели броситься в атаку. Аленка не растерялся и отправил одного из них в скалу. Сила удара была достаточно, чтобы просто разломать ему все оставшиеся, незамененные кости, а череп превратился в труху. После такого, даже если бы оно еще двигалось, то все равно не смогло бы поднять на ноги, от них осталось одно мясо, которое не выдержало веса тела. Сам Шепард другой очередью выстрелил в электрозомби. Этого было достаточно, чтобы превратить колени в фарш, практически оторвать ноги. После такого даже он не смог устоять. Каплей наступил на грудь и выпустил остаток термозаряда в голову, равномерно распределяя оставшиеся от мозга по окрестностям. Этого хватило, чтобы даже такая тварь сдохла. Зато третий бросился на Дженкинса, как будто он являлся тут главным кандидатом на героическую смерть, и повалил его землю, притом был куда сильнее, чем капрал, хоть и выглядел дохлым. Уильямс уже наставила винтовку, но поняла, что, скорее всего, попадет и в него, так что просто пнула зомбака. Притом Образцова, если бы оказался человек, то она сломала бы позвоночник в нескольких местах. Их главная проблема – это был не человек. Однако мгновение, на которое зомби отвел взгляд на Уильямс, хватило, чтобы Дженкинс успел скинуть с себя, а затем лейтенант наступила на грудь и выстрелила из дробовика в упор, напрочь снеся все, что от нее осталось. Что это было? Тяжело дыша, спросил Кайден, протянувший руку Дженкинсу. «Откуда тут зомби?» «Не знаю, впервые вижу, чтобы они вставали», честно признала Уильямс. «Но теперь я понимаю, зачем ботары делают это». «Ну, тоже верно. Можно просто показательно выпотрошить маленьких девочек, но заставлять их изуродованные трупы бросаться на вас уже куда круче. Особенно хорошо это работает в первый раз, но этих тварей все еще можно было убить. Если превратить все кости в осколки, то и они не смогут подняться, а без головы и двигаться. Вот и отлично, ведь он солдат, так что его волновало в первую, вторую и третью очередь именно это. «Эй, Уильямс, а вы не можете одолжить вашу бензопилу?» – спросил Дженкинс. Все тут же посмотрели на поднявшегося капрала. «Что?» Плохие шутки, чтобы не выдавать своего страха, а он уже входит во вкус. Не смешно, тут же огрызнулась она. Черт побери, почему все упоминают либо тот старый фильм, либо моего деда. Дженкинс и Уильямс, осмотрите лагерь, скомандовал Шепард, склоняясь над телом этой твари. Черт, ох, ну, да, первый взгляд был полностью правдив. Эта тварь выглядела еще омерзительнее, чем мог предположить, особенно после того, как они оставили в ней кучу дырок, через которые виднелись внутренности. Черт, жизненно важных органов у них не наблюдалось, не чувствовали они и боли, были готовы с переломами нестись на врага, просто разорвать туловище на куски, либо оторвать голову, все это гарантированно снова упокоит их, вернув на тот свет, где им самое место. Вот и отлично, значит, их можно убить, а сейчас это главный для них вопрос. Шепард, это тоже связано с кораблем? Спросил Кайден, имея в виду тот дредноут, на что он кивнул. «Хорошо, если я возьму несколько образцов?» Шепард снова кивнул. «Да, Пожалуй, ученые действительно захотят получить образцы этого всего. А сам тем временем связался с Нормандией. Андерсон замолчал, подбирая подходящие слова. «У нас тут зомби». На несколько секунд на той стороне повисла тишина, а затем он заговорил. Голос был явно раздражен. Казалось, что он несет какую-то чушь. «Какие, к черту, зомби?» — только и спросил он. «Мы тут нашли шипы, батариане насаживали на них людей, а затем те напали на нас. Черт, да я серьезно». Он сам понимал, как со стороны должно выглядеть сообщение о том, с кем им предстоит сражаться. «Я даже не знаю, как это коротко описать. Тела напихали кибернетика и выкачали всю влагу. Игнорируют раны. Нужно оторвать конечности, голову или просто превратить в фарш». Он выдохнул, давая ему понять услышанное. «И еще, вы знаете, где Сарин?» «Нет», — он сообщил, что направится на железнодорожную платформу, а затем так и не выходил на связь. Нормандия отошла на обратную сторону планеты, для того, если махина взлетит, в случае необходимости, доберемся за несколько минут. Ну вот, час от часу не легче. Неужели он не мог просто подождать их? Вот не нравилось ему все это, да более не нравилось. «Ясно», — Шепард кивнул. «Мы добрались до места раскопок, но маяка нет. Вероятно, увезли на ту самую платформу, туда же и направимся». «Принято», — раздался голос капитана. «Конец связи. Эй, тут есть выжившие», — закричала Уильямс с радостью в голосе, что сразу же оторвало капитанов от этих зомби. Теми самыми выжившими оказались несколько археологов, спрятавшихся в одном из зданий. Похоже, батариане не тратили время на выживших, просто сделали свое дело и ушли. «Здравствуйте, я капитан-лейтенант Шепард, фрегат Нормандия», — первой заговорила какая-то женщина средних лет, явно с предками откуда-то из Азии, одетая в лабораторный костюм. «Ну, да, явно ученая или что-то вроде этого». Она медленно вышла из-за стола, за которым укрывалась. По ее поведению было видно, она напугана, однако хотя бы не паникует, можно будет расспросить. «Спасибо, что спасли нас, хвала Господу», — восторженно произнесла какая-то ученая, но тут же перебил ее коллега, который, похоже, был настроен куда пессимистичнее. «Быстро», — сказал он надрывающимся голосом, — «закройте дверь, они придут. Время людей закончилось, скоро по всей галактике останутся одни руины и трупы». «Вау». Шепард подозрительно покосился на него. Он это тронулся умом? Нет, правда, голос этого человека с ярким французским акцентом действительно чуть ли не дрожал от страха. Похоже, он находился на грани истерики, а единственная причина, по которой не сорвался, — наличие рядом этих батариан. Да и сам ученый выглядел довольно странно, с ним явно было не все в порядке. Шепард видел мешки под глазами, он ходил сгорбившись, чуть ли не махал руками, а взгляд все время блуждал по помещению. Больше всего похож на взведенную пружину, которую только тронешь, и она сразу же прыгнет. «Ох, простите моего помощника, я доктор Ильза Уоррен, глава этих раскопок. Мануэль, он, когда мы достали маяк, похоже, маяк с ним что-то сделал, я хотел отвезти его в столицу, но…» Шепард снова посмотрел на этого Мануэля. «Ну, да, это бы неплохо проделать. Ему явно нужен очень хороший мозгоправ. Извините, вы не опишите, что именно у вас тут произошло?» — спросил Алинка. Она явно сбилась от того, что кто-то еще встрял в разговор. «Да, у нас тут закончились все работы, и большинство уже отправилось в аркологии. Осталось только я с Мануэлем», — решила проследить за оборудованием, пока не прибудут рабочие, чтобы увести все. «И тут появился этот корабль, а на нас напали. Мы лишь успели спрятаться, пока остальные держали оборону». Она замолчала на несколько секунд. «Извините, но хоть кто-то выжил?» «Нет», — могильно твердым голосом ответила Уильямс. «Я, единственная». «Извините, а что у вас тут с маяком?» Шепарда больше интересовало это. «Если вы ученые, то должны понимать, сколь он важен». «Маяк?» — непонимающим голосом переспросила она. «А, да, точно, мы достали, подготовили к отправке в космопорт, но он был тут, когда на нас напали. Наверное, эти ксеносы увезли его с собой». Капли медленно кивнул. «Ну, да, без разницы, сами они отправили маяк, или его забрали, у них был только один вариант, куда тот может деться. А вам известно что-то про то, чем именно является этот маяк?» — продолжил задавать вопросы. «Что он делает?» Потому что его как-то смущало то, что произошло с этим Мануэлем. Ему они всегда казались чем-то вроде хранилища данных. Вот только он как-то не помнил, чтобы компьютер так коверкал психику. О, да, это что-то вроде системы коммуникации с записью сообщений. Она пыталась подобрать правильные слова, но голос тут же стал увереннее, ибо это та область, в которой разбиралась. Протиане имели сеть подобных устройств по всей галактике, пересылали через них данные, а при подключении, они посылают информацию прямо в мозг. Ну, вернее, все не совсем так, но вы не специалисты. Они мало отличаются от привычного, ну, помимо того, как взаимодействуют с ними. Мы освободили сердце зла. От упоминания маяка тот сразу же вздрогнул. Разбудили зверя. Выпустили на свободу тьму. Так вы сказали, что ваш помощник вступил в контакт с маяком. Шепард все еще поглядывал на явно не слишком здорового доктора. О, да, Мунель, он всегда был немного странным. Вот это уже, похоже, было грандиозным преуменьшением. Но после того случая с маяком, мне кажется, он совсем слетел с катушек. Учитывая, как они работают, он вполне мог быть и поврежденным, так что ничего странного, что после этого он стал немного безумным. «Безумным?» – переспросил тот голосом, в котором чувствовалось самодовольство. «О, нет, я уверен, что это не безумие, видеть будущее, знать, что этот мир будет предан огню, как и вся галактика, что все на этом шарике умрут, знать о том, что за великий враг идет, и это пока все остальные не видят и не хотят видеть этого. О, нет, нет, нет, я единственный, кто не сошел с ума тут, Мануэль». Она вскрикнула. «Да хватит уже». Шепард просто покачал головой, сделал один шаг и с силой ударил его. От такого и без того находящийся не в лучшем состоянии ученый просто рухнул. Сам Шепард, правда, тут же его схватил, не давая упасть на пол. «Что вы делаете?» Уоррен же шокированно посмотрела на них. «Он же, ему нужно отдохнуть». Капли уложил его на землю. «Думаю, он пробудет некоторое время без сознания. Разместите на какой-нибудь кровати и не давайте вставать. И вообще, не давайте поводов для беспокойства». Она робко кивнула. «Хорошо, тогда оставайтесь тут. Нападавшим был нужен маяк, его уже нет. Значит, вы их больше не интересуете. А остальные?» «Уильямс, спасибо за помощь, но вы сейчас можете остаться и защитить гражданских, это же была вроде ваша задача. Как уже говорил, я вам не командир». Та мимолетом глянула на доктора Уоррен, которая кивнула. «Сэр, прошу вас, не задавайте таких вопросов. Эти очкарики перебили всех моих друзей, а теперь вы мне предлагаете остаться тут. Если могу чем-то помочь, то я с вами», и вытянулась по струнке, чуть ли не отдавая честь. «Хаэм, что же, хорошо, никаких вопросов». Да, Уильямс явно не занимать боевого духа и упорства. Даже поразительно, что она так и осталась в этой тихой колонии. «Хорошо, лейтенант Уильямс, тогда ведите. Поможете не дать батарианам забрать с собой маяк. Примечание к части. 1. А да, судьба непреклонна. 2. Будем честны, мы все знаем, что это настоящий Эшли Уильямс. https://wikimedia.org/wikipedia.ru/007-japons.jpg. Так, получите еще одну главу. Можете насладиться зомби, которые тут несколько более суровы, чем в оригинале. Плюс это, блин, зомби, а не хаски. Что это вообще за название такое? Я никогда не поверю, что такой новодел будет первой реакцией на них. Тем более, когда вместе с вами Эшли Уильямс. Ну а то, что Мануэль взаимодействовал с маяком, было и так предельно понятно. И да, я жду ваших комментариев. Между прочим, это очень приятно, получать их. Глава 11. Платформа. Взлетающий дредноут был величественен. Нет, правда, когда двухкилометровый, навскидку, корабль поднимается в небо, как будто легко открываясь от земли, это все выглядит грандиозно. Показывает, на что способен правильно приложенный разум. Преодолеть гравитационный колодец такой планеты, это не фиговый листок. Что, как не это, доказывает силу разума. Хотя, чей это разум, Шепард так и не знал. Уж точно не батарианский. Однако ничего Шепард не мог сделать с ним, только окинуть поднимающийся корабль тоскливым взглядом. Черт, этот корабль все-таки улетел. Что-то ему подсказывало, что раз они убираются, то либо нашли нужную им вещь, либо убедились в том, что ее им не заполучить. Учитывая, что нужен-то им был маяк, то, вероятнее всего, его уже нет там, он, наверное, на корабле. Или просто обложили его взрывчаткой и нажали на большую красную кнопку. С другой стороны, возможно, это даже к лучшему. Ну, что он улетает? Если бы тут был шестой флот, то один этот корабль, вероятно, сумел бы в одиночку сразиться со всем флотом. Тут и так уже были десятки тысяч трупов. Их небольшой отряд следовал за Уильямс между скалами к железнодорожной станции. Да, тут можно было бы устроить им прекрасную засаду, но, видимо, у Батариан и так было достаточно проблем. Но, выйдя наконец-то из-за поворота, Шепард наконец-то увидел станцию. Вернее, что от ней осталось, потому что многие постройки зачем-то хорошо так разломали, да так, что от них остались лишь горящие руины. А еще просто гора трупов тех несчастливых людей, которым просто не повезло оказаться на станции. Большинство из них точно так же обгорело, что и лица было трудно распознать. Пара батариан шли к стоящему возле платформы целому челноку, но, едва увидели их, тут же что-то закричали. А затем произошла одна из тех вещей, что с самого начала показалось чертовски странной. Несколько шипов зомби опустились, и те тут же бросились в их сторону. Скажем так, Каплию до сих пор было трудновато поверить вообще в само существование ходячих мертвецов. Однако, наконец-то увидев ходячие консервы, их мозги защищали черепа, тут же мгновенно повернулись в их сторону и бросились бежать в их сторону. Не на батариан, в такой же закрытой броне, притом, стоящих ближе, а именно на них. Но, почему, что за черт, они разумны, или управляются какой-то программой? Примерно такие мысли поселили капитана в тот момент, но все же он бросился к ближайшей каменной глыбе, закрываясь от выстрелов. Время на подумать будет и после, если они все-таки сумеют выжить, тогда-то и можно будет провести разбор полетов. Уильямс, доставай дробовик, не подпускай мертвецов. Дженкинс, беглый огонь по батарам. А сам Шепард, прислонившись к краю скалы, высунулся, пуская очередь прямо в одного из зомби. Ну ей-богу, прямо как в тире, даже не стараются прятаться. Даже первых нескольких пуль хватило, чтобы раздробить череп и буквально вырвать челюсть у тела, которая тут же стала ватным и упала. Ответная очередь, правда, тут же ударила в скалу, а одна из пуль чуть не попала в голову, но щит остановил ее. Однако ответная очередь Дженкинса тут же попала одному из террористов в голову. От такого мало какой щит защитит. И действительно, тот тут же упал, рой пуль в голову явно смертелен для кого угодно. Алинка тем временем выпотрошил еще одного зомби, практически буквально, с силой запустив его на скалы, так, что его чуть не разорвало пополам. Уильямс же просто выстрелила в подошедшего зомби, чуть ли не вырвав ему залпом в упор всю грудную клетку. Прижав винтовку к плечу, Шепард просто снес последнего батарианина и выдохнул. Вот и отлично, теперь, кажется, они разобрались с еще одной порцией напавших. И, судя по челноку, они хотели именно на нем улететь. Уильямс, Дженкинс, проверьте челнок, не прячется ли там кто. Он махнул рукой, указывая на небольшой корабль, расположенный посреди вокзала, если сразу сдастся, возьмите в плен. А сам тем временем направился было на станцию, однако, двери одного из уцелевших зданий открылись, и Шепард тут же направил пистолет на проем. «Не стреляйте, мы люди!» Послышались несколько криков оттуда, «Мы не вооружены, выходите!» прикрикнул Алинка. И действительно, из небольшого домика выбрались трое людей, с поднятыми руками. Капли тут же осмотрел их. Обычные, ничем не примечательные колонисты, в любой глубинке колонии Альянса только они и живут, эти ничем от них не отличаются. Хотя, по сравнению с местными, эти были хотя бы живы. Понятно. Как я понимаю, вы спрятались тут от батариан и старались не шуметь. Он говорил это уже скорее в риторическом тоне, вы тут теперь в безопасности, можете не беспокоиться. Вряд ли они что-то могли знать. Так что он просто подозвал Уильямс, дабы она, как относительно местная, разобралась с ними, и в то же время попытался самостоятельно вызвать Сарина на связь, но, вполне ожидаемо, ему никто не ответил. Черт, это ему не нравилось, во что влип этот шипастый. Хорошо, лейтенант, пойдемте, после небольшой паузы сказал он, а затем посмотрел на гражданских, оставайтесь тут и не попадайтесь никому на глаза. Так кивнула и уже хотела было пойти за ним, как один из колонистов заговорил. Подождите, нерешительно бросил он, а затем повернулся к одному из своих, Кау, это, может расскажем им все, может, лучше сейчас, пока тут за дело не взялось агентство, а то они будут рады расстрелять, заткни свой гребаный рот, шикнул на тот самый Кау, но было уже поздно, Шепард повернулся в его сторону, стоп, о чем вы говорите, спросил он, поглядывая то на одного, то на другого, хотя и так было понятно, что тут что-то не так, что тут может быть такого, за что вас расстреляют?» Колонисты тут же испуганно переглянулись, с головой выдавая свою ложь. «Ну да, тут на них уже достаточно просто нажать, и они расколются. Это было, безусловно, не его дело, но, так, едва тут закончится этот бардак, Ра тут выкопает все дерьмо, что есть на этой планете. Так что лучше выкладывайте, что именно тут произошло, и решил немного вставить, по крайней мере, выживите». Все трое колонистов начали переглядываться, а затем посмотрели на них, четверых человек в полных бронекостюмах, и с очень убедительными огнестрельными доводами. Каул тоже сдался. «Хорошо, хорошо», сдался тот самый, звавший Каул. «Просто, кое-кто из космопорта просил нас хранить у нас дома свертки. Мы даже не знали, что это, но...» И когда на нас напали, я развернул один из них, и вот, смотрите, и протянул капитану пистолет. Вот так уж, не какая-то маломощная гражданская модель, а настоящий армейский, с которым можно хоть на Меркурий, хоть на Плутон. «Стоп, вы что, тут занимаетесь контрабандой?» — шокированно спросила Уильямс, ее голос от неверия перешел к гневу. «Вы хоть понимаете?» — и сделала несколько шагов вперед, схватив одного из колонистов за грудки. Тот попытался выбраться, но против лейтенанта он был явно слаб, просто повиснув. Казалось, что еще чуть-чуть и разгневанная Уильямс просто поднимет его в воздух. «Эй, эй, мы же не знали!» Тот что-то слабо пробормотал, а десантница тут же с силой толкнула его на тот домик, да так, что он охнул. «Лейтенант, отпустите, Эшли», пусть и немного промедлив, но подчинилась приказу. «Так, стоп, а кто поставлял вам это? С кем вы работали в космопорте? Эй, он хороший парень, я уже вам отдал это». Шепард не дал ему договорить, а просто подошел и с размаху врезал кулаком. Удар был достаточной силы, чтобы сбить его с ног. «Вы хоть представляете, что это?» Он зло посмотрел на остальных. «Это воровство оружия у военных. Вам напомнить, что за это светит?» «Ну да, что бывает за подобное, прекрасно знали все. Расстрел. Правда, в их случае, так как они не знали о том, что именно было там, скорее всего будет всего-то лет 10-15. Не прошу, не надо». Колонистка сделала еще шаг назад. Его зовут вроде бы Гурик». «Да, точно, Гурик, Гурик», тут же удивленно спросил Аленка. «Стоп, вы, что, доверяли батарианину? Вам напомнить, кто только что напал на вас, и вы помогали ему обкрадывать военных Альянса?» Он был явно зол, не так, как Уильямс, которая чуть ли не хотела плюнуть на землю, и не стремление в ярости наброситься, а скорее та злость, когда появляются желваки. «Лейтенант, оставьте их, они не знали, что именно там, да и у нас несколько другая цель, Сарин». Аленка окинул их долгим взглядом, впрочем, как и Уильямс, которой подобное тоже явно не нравилось, но все-таки никто из них так ничего и не сказал, хотя он прекрасно понимал их и даже разделял их злость. Но у них была намного более важная задача, о которой нельзя было забывать. Шепард поднялся по платформе, оглядываясь по сторонам. Да, все так же, как и в лагере. Разломанные ящики, кое-где уже горит огонь, через пару часов от здания наверняка останется только обгорелый остов. Но одно сразу уже бросалось в глаза: батариане точно так же не пытались убрать трупы. То и дело, они лежали прямо на главной платформе. Эти уроды даже не потрудились оказать погибшим хоть какие-то почести. Капли медленно подошел к одному из тел, достаточно неплохо сохранившемуся. Он присел и перевернул ее, однако от увиденного даже ему было как-то не по себе. У нее не было глаз. Наоборот, вместо них было какая-то уже застывшее кровавое месиво с разрезами на лице. Они не просто расстреливали всех, кто им попадался под руку, и оставили лежать. Нет, они еще и изуродовали трупы. А, может, тогда это были еще не трупы. Эти гребаные ублюдки не просто террористы, они еще и фанатики. Нормы военного права в пространстве были в разы гуманнее, чем в Женевской конвенции. Ну, гуманнее к совершающим эти преступления, но даже там подобное, мягко говоря, как-то не слишком одобрялось. За спиной раздался шумный вздох. Шепард повернулся, видя лицо Уильямс, пораженный чем-то подобным. Он даже не пытался ей ничего говорить, просто посмотрел прямо в глаза. Та, поймав холодный взгляд, тут же успокоилась и сглотнула. «Шепард!» — закричал Дженкинс, возвращая его в реальность. «Глядите, там кто-то между ящиком». Капитан тут же поднялся на ноги, идя в нужную сторону. «Ну да, действительно, в куче сваленных ящиков лежало тело турианина, и ему не нужно было много времени, чтобы узнать в нем Сарина. Та же самая броня, да и оружие было при нем, лишь один из дробовиков лежал на платформе, а это все стоило как небольшой танк, у случайных туриан такое не встретишь. Шепард вернулся тело, осматривая турианина. Что за черт, он не видел ни следов на броне, ничего-либо еще подобного. Спектр лежал в луже собственной голубой крови, которая вытекла из одной единственной смертельной раны. Чей-то выстрел попал ему в голову и буквально раздробил лицевые платины. Никаких других ран тут не было, и это казалось чертовски странным. Такое чувство, не знаю, как будто его казнили. Это казалось самым подходящим определением. Он не боролся, тут не было тел, ничего подобного. Либо он просто сдался, и даже Шепард, хоть и ненавидел его, не мог поверить в подобное, либо его кто-то обхитрил. Кто-то, кому он мог доверять, или его кто-то обманул. Подобрался к спектру, черт, последние 15 лет именно он был образцом для подражания всем спектрам в этой галактике, лучшим из всех живущих ныне. Если бы против него выступил целый полк, Шепард не удивился бы его смерти, но вот так, с каждой минутой все происходящее казалось все страннее и страннее, все больше вопросов, и ответы на них задавали лишь новые вопросы, как и с причиной исчезновения Сарина. Но он все же полез к броне. У него должна была быть одна вещь, всего лишь одна. Где-то в его броне должен быть чип для видеозаписи, которая пролила бы свет на случившееся. Если, конечно, он послушался капитана, и действительно, ему удалось найти небольшую карточку. Он вставил ее в разъем встроенного в броне у нее инструмента, и спустя всего секунду в воздухе появился небольшой экран с записью происходившего. Быстро прокрутил ее, убеждаясь, что запись действительно велась. Притом, до самого конца, как раздался голос, тут еще один, раздался крик Уильямс, а затем пара выстрелов и чей-то вопль, у нас есть пленный. Капли тут же вскочил на ноги, смотря, кого же она подстрелила. Действительно, это был Батар, но тот был без брони. Он лежал на полу, схватившись за свою ногу и приглушенно ругаясь на батарианском. «Эй, что вы стреляете?» – прохрипел он, все еще держась за ногу. «Я же один из вас, я что-то не помню». Чтобы один из нас был четырехглазым, Кайден, как и все остальные, не спешил опускать оружие. «Нет, нет, нет», — тяжело выдохнул. «Я гражданин Альянса. Я тут прятался». «Да, да, прятался», — голос становился все более и более сбивчивым, «от этих уродов». И тут увидел этих уродов. Дженкинс было развернул у нее инструмент, а заодно Медигиль из аптечки, видимо, желая ему помочь. Но Шепард остановил его, он не доверял сказанному. Единственный выживший батарианин Угу, так уж и верится. «Стоп, вы же говорили, что прятались тут», — переспросил Шепард, неуверенный в том, как может забраться этот Батар. «Значит, вы должны были видеть, что произошло тут, вот с этим турианином, не так ли?» И повернулся к лежащему на земле трупу Сарина. Ему нужно было знать, что произошло. «Да, да, я все видел», — чуть ли не взмолился очкарик. «Я прятался во время нападения, чтобы меня не заметили. Тут было много этих, ну, тоже батариан. Они напали на это место, вырезали всех, кто попадался им под руку, стреляли по ногам, в живот, чтобы сразу не умерли. Быстрее!» — прервал его капитан, к Сарину. «А, да!» — тот на секунду потерял нить мысли. «Да, они притащили из лагеря ту штуковину, о которой столько говорили. Маяк или шпиль? Черт, не помню. А затем пришел еще один... Турианин, вот тот», — он указал на труп, — «я его не заметил, пока он просто не оказался прямо посреди платформы. Ну да, это уже куда больше похоже на знаменитого спектра, но все же это так и не проясняет. Его ждал один из батариан, они, кажется, были знакомы, я слышал их разговор, говорили о чем-то». Он снова чуть не взвыл от боли. «Я, честно, не помню, о чем они говорили, но ваш, шипастый, сказал ему нет, тот предлагал, а затем появились какие-то роботы. Этот ваш так удивленно на них посмотрел, отвлекся, и ему пальнули в голову, он снова на них посмотрел. Это все, я клянусь, из этого рассказа не было ясно ни черта, вот совсем, кто тот и почему, и что вообще случилось, что это были за роботы, если им удалось настолько удивить спектра, что тот утерял бдительность, явно не просто бот». Шепард снова посмотрел на карточку, надеясь, что там будет все нужное. «Нет, тут точно какое-то мутное дело из разряда тех, в которых и копается Ра или спектры». «Хорошо, а куда делся маяк?» — решил все же уточнить Шепард. «Они увезли его на другую платформу». «Да, «Да, да», — сбивчиво протараторил Четырехглазый, — «его утром привезли сюда. Они, как только напали, сразу же забрали маяк на другую платформу». «Угу, ну да, все сходилось. Значит, его забрали на ту сторону и он все еще может быть там. Ну, или его забрали на ту огромную махину». «Стоп, а как ты вообще выжил?» — спросил Аленка. «Ты, Батар, единственный выживший в нападении Батаров. Не находишь это немного странным?» «Ну, я...» Он явно растерялся, а затем начал что-то лепетать. «Понимаете, дело в том, что я уже спрятался, когда они напали». «Стоп, ты сейчас сказал, что спрятался уже до нападения?» — переспросил Шепард. «Ну, понимаете, я это... Во время смены меня порой клонит в сон, так что я вот и забираюсь в ящик, чтобы... того, ну, вздремнуть слегка». Шепард глядел на окровавленного батарианина сверху вниз, и его откровенно тошнило от такого. «Черт, во время войны за такое любого человека отправили бы в рабочие лагеря, за саботажничество. Да и с тех пор, ну да, вы можете не следовать уставу и так далее, но одно в Альянсе требуют очень жестко. Вы должны справляться со своей работой». Однако этот батарианин, он говорил это таким тоном, словно не видел во всем этом ничего плохого. «Ну подумаешь, подрывает работу. Ничего удивительного, что эти четырехглазые так закончили». «Подожди», — Шепарда наконец-то вспомнил, — «а не ты ли тот самый Гурик, что промышлял контрабандой оружия Альянса? Твои подельники мне уже все рассказали». Остальные трое еще более недружественно уставились на него. Ни Уильямс, ни Дженкинс, ни Аленка не испытывали к нему доброты после всего этого. «Вы можете придерживаться разных позиций по поводу политики, по-разному относиться к инопланетянам. Но была одна вещь, которую мало кто оспаривал. Авторитет Альянса. Его поддерживали просто потому, что ни у кого ни на Земле, ни в колониях не вызывало сомнения, что именно они защищали человечество, как и командование защищало его во время войны. Да, он, может быть, не идеален, но против Альянса выступали только всякие националисты. Но даже они уяснили одну вещь: не воровать у военных Альянса. Вот просто и тупо не воровать у Альянса. Это одна из самых тупых вещей, которые можно придумать. Никакой разницы, кто ты. А он ведь был еще и инопланетянином, а, значит, это будет хорошим пинком и патерналистом, и изоляционистом. В общем, он сам себя засунул в полное дерьмо, притом вполне основательно. «Эй, да бросьте, я же ничего не знал. Ну да, я украл кое-что у военных, до него, кажется, не доходило. Но, офицер, слушайте, давайте я отдам это лично вам, и мы друг друга не видели». Шепард посмотрел на него. «Черт побери, он ведь не ненавидел батариан как таковых. В конце концов, из представителей любой расы может выйти что-то умелое. То, как старая батарианская империя сражалась со всем советом, лишь доказывало это. Верил, что даже из гегемонии можно построить что-то хорошее. Конечно, под пристальным контролем, и это неудивительно, учитывая, во что скатилась гегемония сама по себе. Но даже у него были пределы терпения. Черт, он ведь, наверное, из рабов, что освободили. Ну, или был ребенком, воспитанным уже в Альянсе. Ему дали свободу, возможность стать тем, кем он хочет, вместо того, чтобы быть для большинства никем не больше безвольного куска мяса. И вместо этого он воровал у тех, кто рисковал своей жизнью, защищая таких же жителей Альянса. Тем более, что он абсолютно не сожалел об этом, как будто это нормально. На его взгляд, за подобное он заслуживал только одной вещь. Однако, Аленка, доставай Медигель, и прежде чем кто-то решит возразить, Ра будет нужен свидетель, пока не разберутся. Так что пока что пусть живет. У них был этот чип, но все-таки, вряд ли ему что-то было, если бы просто пустил ему пули в грудь, большинство просто закрыло бы глаза на подобное, но закон оставался законом. Так что он убрал пистолет на пояс и снова вернулся к телу спектра. «Сэр, глядите», — раздался голос Дженкинса, смотрящего куда-то вдаль. И да, действительно, где-то вдали было виден движущийся к станции вагон. Шепард достал из-за спины снайперскую винтовку и прицелился в нужную сторону. На платформе к ним приближался прямо-таки целый отряд. Он сразу же выцелил батариан, ничем не отличающихся от увиденных им. Однако их свита была уже более необычна. Роботы, вполне гуманоиды, хотя не слишком-то похожие на людей. Он сразу же заметил необычные ноги, а еще, вроде бы, трехпалые пальцы, да и вместо привычной головы какой-то фонарь. Наверное, у них там сенсоры, либо что-то вроде этого. Но из всех них выделялся один робот, где-то в 2,5 метра, полностью покрытой броней. В отличие от остальных, он явно был спроектирован именно ради войны и только ей. Если честно, у Шепарда были даже сомнения по поводу их способности уложить такую махину. «Зато теперь мы знаем, о каких роботах он говорил», — тихо произнес Шепард. «Правда, что это за роботы?» «Подождите», — внезапно произнес Линка, а затем взял у него винтовку. «Вы не узнаете их». Все тут же посмотрели на него с непонимающим взглядом, о ком это он говорил. Но и у самого лейтенанта было такое лицо, словно он и сам с трудом верил в увиденное. Тот снова посмотрел на приближающийся вагон с округлившимся глазами. «Ну, учебники по истории же, это геты». «Пождите, лейтенант, геты?» – переспросила Уильямс, но ведь их никто не видел за пределами Вуали уже 300 лет. «Угу, с самого момента восстания. Ну, вернее, осталось пара тысяч пустых гетов, просто металлические тела, одного, вроде как, даже подарили земле, но это совсем другое. Я уверен, что это именно они», — кивнула Линка, «ну, или кто-то сознательно делал копию, внешне похожую на тех самых гетов. Черт, это, конечно, снимало с них сразу несколько вопросов. Например, что это были за странные дроны, производство гетов, да и тот корабль, почему он не может быть их же производства? Совет следит за всеми строящимися дредноутами по всей галактике, но Вуаль-Персея, единственное место в сети ретрансляторов, закрытое от всех, если уж кто и имел шансы скрытно создать нечто подобное, то только геты. Вот уж благодаря помощи гетов батариане вполне могли и напасть на Иден Прайм, вот только. Алинка, а ведь геты ни с кем не контактируют, уничтожают всех, входящих в их пространство. Почему это они решили помочь батарам? Вопрос был на засыпку. Тот просто пожал плечами. Не имею ни малейшего представления. Может быть, им был нужен маяк? В любом случае, другого объяснения у меня нет. Шепард снова посмотрел на приближающуюся платформу. Мда, но все-таки достал снова штурмовую винтовку и махнул остальным. Кажется, у них появилась дополнительная работа. А затем можно будет уже отправиться и в космопорт, узнать, что там. «Нормандия, это Шепард», все же вызвал он по связи, «мы нашли Сарина». «Мертв», он уточнил, «но запись у нас есть». «Все куда хуже, у нас тут геты». «Геты?» — спустя несколько секунд переспросил Андерсон. «Да что еще за дерьмо там творится?» Он коротко усмехнулся. «Ну да, ну да». С такой оценкой происходящего он не мог не согласиться. «Не имею ни малейшего представления, но к нам сейчас едет вагон, полный гетов и батариан. Возможно, корабли и дроны тоже их же производство». «Принято», — уже куда более спокойным голосом ответил капитан. «Что-то еще?» «Нет, конец связи», — сказал Капли, отключаясь и готовясь встречать приближающихся роботов. Глава 12. Маяк. Вагон медленно приближался к станции, отчего лейтенанту было не по себе. Нет, правда, если бы он приехал сюда в какой-то другой момент, то местные пасторальные виды вполне радовали бы глаз, но это была открытая платформа. Они тут, черт побери, были прямо как на ладони. Любой выстрел, и будет еще один труп, а уж из ракетницы, так и вовсе богоугодное дело, воспользоваться таким шансом. Кайден с силой ждал пистолет, оглядываясь по сторонам, хотя понимал, что для хорошего снайпера лучшей цели не найти. «Готовимся», — раздался голос Шепарда.